11.50. Можно подсмотреть, как занимаются сексом твои родители. Можно застать жену в постели с твоим боссом. Но ничто не сравнится с ощущением, которое испытываешь, когда твоя мать целует другую женщину. Полный сюр и удар под дых. Венди быстренько выпроваживает всех зашедших на шиву. «Спасибо, что пришли, и надеемся увидеть вас снова при более благоприятных обстоятельствах», в то время как Филипп куда менее тактично общается с остальными, раз уж они тонких намеков не понимают. «А, мистер и миссис Купер, выметайтесь-ка по-добру, по-здорову, надеюсь, дверная пружина придаст вам ускорение». Наконец мы остаемся одни, только Венди, Филипп, Пол, Хорри, Элис, Трейси и я. И пытаемся примириться с новой действительностью. Обсуждение открывает Пол. «Какого черта?» «Я, а ты не знал?» «О чем? Ты, что ли, знал?» «Венди, мы подозревали». «Филипп, так мама теперь лесбиянка? Круто!» «Не упрощай», — говорит Трейси. «Сцена на самом деле была очень трогательная». «Какая из нее лесбиянка?» — возмущается Пол. «Она была 40 лет замужем». «Венди, по-моему, в ее возрасте поздновато заниматься экспериментами, вы как думаете?» «Кажется, они предпочитают называть себя бисексуалками», — произносит Хорри. Мы все поворачиваемся к нему. «Так ты знал?» — выдыхает Пол. Хорри, слегка покраснев, пожимает плечами. «И сколько это длится?» — требовательно спрашивает Венди. «Сколько зим и сколько лет?» — напевает Филипп. «Беги, Филипп, поиграй, дай взрослым поговорить», — велит Венди. «Так сколько это уже длится, Хорри?» «Я правда не знаю». «Но по грубым прикидкам. Пусть они вам сами скажут». «Ну ни хрена себе», — говорит Пол. «Мать! Лесбиянка! Бисексуалка! Хоть горшком назови». «Горшком так горшком», — отвечает Хорри. «Это и моей матери касается». «А по-моему, все замечательно», — вступает в разговор Элис. «Ведь они всегда были самыми близкими подругами. У них давние и глубокие отношения». «Господи, Элис, что ты несешь? Отец еще не остыл», — Пол качает головой. «Значит, только я вижу здесь проблему». «Проблема — это нечто, требующее решения», — произносит Филипп. «Если решения нет, нет и проблемы. Надо взглянуть на все это иначе». Все мы поворачиваемся к Филиппу. «А ведь он дело говорит», — удивляется Венди. «Это, как и многое другое, я узнал от Трейси», — поясняет Филипп. «Правда она чудо?» Он тянется к Трейси, хочет поцеловать, она отворачивается. «Что-то не так, малыш?» — спрашивает он. «Потом, не здесь. Я всего лишь сказал тебе комплимент. Чего ты взъелась?» «Я же сказала, не здесь. А я спрашиваю, чего ты взъелась?» «Это неподходящее время или место, потом поговорим. Моя мать только что сунула язык в рот аж до горла своей лучшей подруги в присутствии собственных детей и половины города. На случай, если ты не заметила, имея в виду, мы тут все делаем в самый неподходящий момент». «Я пошла». Трейси встает. «С каких это пор ты избегаешь обсуждений? Ты же обожаешь все обсуждать. Тебя хлебом не корми, дай обсудить всю подноготную, добраться до самого дерьма». Она смотрит на него и медленно качает головой. «Ты сам дерьмо». Трейси направляется в каморку за кухней. «Но, дорогая, заметь, я позитивен», — кричит он ей вслед. «Учусь собой владеть». Он наблюдает, как она уходит, затем пожимает плечами и поворачивается обратно к нам. «Никогда не влюбляйтесь в психоаналитиков. Это все равно, что пытаться читать по-китайски».